Глава пятая. Ох, боже ты мой! Да неужели это наше модное светило собственной персоной? Насмешливо вскричала Джилл, когда я открыла входную дверь. Ну-ка, постой спокойно и дай своей глупой старшей сестре преклонить колено. Светило, фыркнула я. Это вряд ли, скорее неудачница от моды. Поздравляю с возвращением в цивилизованный мир. Я крепко ее обняла и долго не хотела отпускать. Мне было тяжело расставаться с ней, когда она уехала учиться в Стэнфорд, а я, 9-летняя, осталась с родителями. И еще тяжелее, когда она отправилась за своим парнем, сейчас уже мужем, в Хьюстон. Хьюстон. Сырое, кишащее москитами место. И словно этого было еще недостаточно, моя сестра, утонченная красавица, влюбленная в неоклассическое искусство и проникновенно читавшая Байрона, умудрилась подцепить там южный акцент. И не нежную, почти неуловимую южную певучесть, нет. Это была вульгарная манера растягивать гласные, от которой меня передергивало. Я не могла простить Кайлу, что он затащил ее в это ужасное место, и то, что он был вполне порядочным зятем, теряло всякое значение, стоило ему открыть рот. «Привет, Энди, сестренка, ты все хорошеешь. Они там в подиуме, небось, балуют тебя, а?» Мне захотелось засунуть зятю в рот теннисный мячик, чтоб оттуда уже больше не вылетело ни слова. Но он улыбнулся, и я подошла и обняла его. Он, конечно, говорил как деревенщина, да и ухмылялся слишком широко и часто, но он старался вести себя прилично, а сестру просто обожал. Я приложила все усилия, чтобы не кривиться, когда он открывал рот. «Ну, я бы не сказала, что это такая уж синекура, если ты понимаешь, о чем я. Это не молочные реки, кисельные берега. Ну и ничего страшного. Кайл, ты сам здорово выглядишь. Надеюсь, ты не даешь сестре скучать вашим богом забытым Хьюстоне?» «Энди, голубушка, приезжай и посмотри. Захвати и Алекса, приезжайте вместе. Там не так уж плохо, сама увидишь». Он улыбнулся сначала мне, потом Джилл. Она улыбнулась в ответ и потрепала его по щеке. Просто смотреть противно, до чего они влюблены друг в друга. «Нет, правда, Энди. Это место с богатой культурой, ты бы там нашла чем заняться. Нам бы очень хотелось, чтобы ты приезжала к нам почаще. Это неправильно, что мы видимся только в этом доме», сказала она и потащила меня в гостиную. «Если ты можешь вынести Эйвен, то уж, конечно, вынесешь и Хьюстон». «Смотри-ка, это Энди. Джей, наша большая занятая девочка, вырвалась-таки из Нью-Йорка. Выйди поздороваться», — закричала мама, появляясь из кухни. «А я думала, ты позвонишь со станции». «Миссис Майерс встречала Эрику, вот и подбросила меня. А когда будем есть? Я просто умираю с голоду». «Сейчас и будем. А ты не хочешь помыться с дороги? Мы подождем, а то ты с поезда немножко взъерошенная. Ты же знаешь, будет лучше, если...» «Ну, мамочка!» — бросила я на нее умоляющий взгляд. «Энди, сногсшибательно выглядишь. Ну-ка, дай твоему старику тебя обнять!» Мой папа, высокий и в свои 50 с небольшим все еще очень красивый, улыбался мне из коридора. Я заметила, что за спиной он прятал коробку с набором для игры в Скрабл. Подождав, пока все перестанут смотреть на него, он показал коробку мне и крикнул: «Достанется тебе от меня! Считай, что я предупредил!» Я улыбнулась и кивнула. Вопреки здравому смыслу, я почувствовала такую радость от того, что следующие 48 часов мне предстоит провести с семьей, какой не чувствовала ни разу за последние 4 года. День Благодарения был моим любимым праздником, и в этом году я ждала его с особым нетерпением. Мы собрались в столовой и увлеченно занялись грандиозным обедом, заказанным мамой и вполне соответствующим еврейским представлением о пиршестве в канун Дня Благодарения. Бейгели с копченой лососиной и брынза, сик и картофельная запеканка, все профессионально разложено на сервировочных подносах, все дожидается бумажных тарелочек, пластмассовых вилок и ножей. Мама смотрела, как насыщается ее семейство, и ее лицо светилось такой гордостью, словно она сама всю неделю готовила, чтобы накормить своих крошек. Я рассказывала о своей работе, изо всех сил стараясь описать ее суть, хотя сама еще до конца не разобралась в ней. Я подумала, не слишком ли отдает идиотизмом рассказ о юбочной мобилизации, и о том, сколько часов я провела, пакуя подарки, и об электронном пропуске, который сообщает обо всем, что ты делаешь. Было нелегко убедить всех в целесообразности, необходимости и даже важности того, что я делаю. Я говорила и говорила, но мне не удавалось раскрыть перед ними этот мир, который был совсем близко, в часе езды на машине, и словно бы в другом измерении. Они кивали, улыбались, задавали вопросы, притворялись заинтересованными, но я знала, что все это чуждо им. Чуждо и непонятно, как иностранная речь. И это неудивительно, ведь они, как и я всего пару недель назад, никогда не слышали о Миранде Присле. Меня их непонимание не слишком расстроило. Пусть в моей работе порой было чересчур много театральных эффектов и благоговения перед начальством, она все же восхитительна. Просто высший класс. Против этого ведь никто не будет возражать. Ну как, Энди? Думаешь, хватит тебя на год? Может, ты даже хочешь побыть там подольше, а? Отец положил себе рыбку. В моем контракте с Элиас Кларк было сказано, что я нанимаюсь к Миранде на год, если до этого меня не уволят, что вполне могло произойти. И если за это время я обнаружу высокий профессионализм и инициативность, это не было упомянуто в договоре, но подкреплялось словами Эмили, Эллисон и десятка служащих из отдела кадров. Мне будет предоставлена возможность самой выбрать работу, которой я хотела бы заниматься в дальнейшем. Ожидалось, конечно, что это будет работа в подиуме, или, по крайней мере, в Элиас Кларк. Но я могла потребовать чего угодно. От места обозревателя отдела культуры до должности ответственного за контакты с голливудскими знаменитостями. 10 из 10 секретарш, которые работали у Миранды до меня, предпочли отдел моды подиума или другого журнала Элиас Кларк. Работа в офисе Миранды представляла собой кратчайший путь от незначительной должности к вполне достойному престижному месту. Ну, конечно, пока все идет просто прекрасно. Эмили иногда придирается, но это не важно. А так все замечательно. А если послушать, что рассказывает Лили о своих экзаменах или Алекс о своей проклятой работе, так мне просто повезло. Ну где бы еще мне удалось в первый же день поездить по городу в автомобиле с шофером? Нет, правда. В общем, я с нетерпением жду возвращения Миранды. Думаю, я к нему готова. Джилл закатила глаза и бросила на меня взгляд, который означал: «Не заливай, Энди, мы обе знаем, что ты работаешь, если это можно назвать работой, на психопатку, окружившую себя свихнувшимися на моде доходягами, и сейчас рисуешь эту розовую картинку только чтобы самой не сойти с ума». Но вместо этого она сказала: «Здорово, Энди! Правда здорово! Чудесная возможность!» Да, Джилл единственная из сидящих за столом могла меня понять. Ведь до того, как она поселилась у черта на рогах, она год проработала в небольшом частном музее в Париже и проявляла интерес к откутюр. Это был интерес скорее эстета, чем потребителя, но она неплохо узнала подноготную мира моды. «У нас тоже есть хорошая новость», — продолжила она, взяв за руку Кайла. Он положил бейгель и протянул ей обе руки. «Ну, слава богу», — воскликнула мама, вздыхая, словно с ее плеч наконец сняли 100-килограммовый груз, который она таскала лет 20. «Давно пора». «Да уж, поздравляем вас обоих. Должен сказать, заставили вы мамочку поволноваться. Вы ведь давно не молодожены, мы уж думали». Отец, сидящий во главе стола, выразительно поднял брови. «Вот здорово! Давненько я хотела стать тетей. И когда ждать маленького?» Оба они выглядели растерянными, и я вдруг испугалась, что мы все не так поняли, что хорошие новости заключаются в том, что они решили перебраться в новый просторный дом в своем же дремучем Хьюстоне. А может, Кайл наконец решил бросить юридическую фирму своего папаши и открыть вместе с моей сестрой галерею, о которой она всегда мечтала. Может, мы слишком поторопились, потому что слишком уж хотели услышать, что вот-вот у нас появится внучка или племянник. Родители в последнее время только об этом и говорили. То так, то эдак прикидывали, почему у сестры и Кайла, ведь им уже за 30, и они женаты 4 года, все еще нет детей. За последние полгода этот вопрос из любимой семейной темы вырос до уровня назревшего кризиса. Сестра, казалось, была встревожена. Кайл нахмурил брови. Родители словно воды в рот набрали, Напряжение росло. Джилл встала со стула, подошла к Кайлу и села ему на колени. Она полуобняла его за шею и зашептала что-то на ухо. Я взглянула на маму. Она будто только что очнулась от обморока. Между бровями у нее залегла глубокая складка. Вдруг они захихикали, повернулись к столу и в один голос объявили: «Мы ждем ребенка!» И у всех отлегло от сердца. И все захохотали, как сумасшедшие, и стали обниматься. Мама сорвалась с места так стремительно, что перевернула стул, а потом и горшок с кактусом, примостившийся у двери. Отец крепко обнял Джилл и поцеловал ее в обе щеки и в макушку. И впервые со дня их свадьбы он поцеловал и Кайла. Я постучала вилкой о банку вишневой шипучки и заявила, что нам нужен тост. «Давайте поднимем бокалы. Все вместе поднимем бокалы за прибавление в семействе Сакс». Кайл и Джилл посмотрели на меня многозначительно. Формально он Харрисон, но в душе, конечно, будет настоящим Саксом. За Кайла и Джилл, будущих лучших в мире родителей лучшего в мире ребенка. Мы чокнулись банками с газировкой и кружками с кофе и выпили за ухмыляющуюся парочку и сестрицыну талию, обхват которой пока еще составлял 60 сантиметров. Я убирала со стола, бросая все, что на нем оставалось, в пакет для мусора, в то время как мама прилагала все усилия, чтобы убедить Джилл назвать ребенка в честь какого-нибудь умершего родственника. Кайл подтягивал кофе и явно был доволен собой. Около полуночи мы с папой наконец уединились в его кабинете и приступили к игре. Он включил стерео, и комнату заполнил мерный шум льющейся воды. Так он делал всегда, когда у него были пациенты, чтобы до них не долетали звуки дома, а в доме не слышали, какие проблемы обсуждаются в кабинете. Как у любого уважающего себя психотерапевта, в дальнем углу кабинета у него стоял серый кожаный диван. Он был очень мягкий, и я любила лежать на нем, положив голову на валик. Еще там стояли три стула. Спереди сиденья у них были приподняты, и они поддерживали пациента в особом положении, которое мой отец называл эмбриональным. Стол был полированный, черный, на нем возвышался монитор с плоским экраном. Кресло под стать столу. Черное, кожаное, с высокой спинкой, очень удобное. Стеклянная стена стеллажей с книгами по психиатрии, коллекция бамбуковых тростей в высокой хрустальной напольной вазе и несколько цветных репродукций в рамках, единственное яркое пятно в комнате, довершали футуристическое убранство кабинета. Я уселась на пол между диваном и столом, отец сделал то же самое. «Давай, рассказывай, что происходит, Энди», — сказал он, передавая мне коробочку с буквами. «Тебя, наверное, сейчас переполняют эмоции». Я достала 7 костяшек и аккуратно разложила их перед собой. «Да...» Сумасшедшие были дни. Сначала переезд, потом работа. Это странное место. Мне даже трудно объяснить. Все красивые, стройные, носят потрясающую одежду, и все вроде бы такие милые, такие дружелюбные. Похоже даже, что у них что-то вроде медикаментозной эйфории. Я не знаю. Что? Что ты не знаешь? Я не могу понять самой сути. Но у меня такое ощущение, словно я в карточном домике, и он вот-вот развалится. Дело не в том, что я работаю в журнале мод, а это несерьезно. Конечно, до сих пор все, что я делала, было довольно-таки бессмысленно, но я не об этом. Стимул у меня есть. Ведь всегда хочется добиться успеха в новом деле, правда? Он кивнул. Конечно, это классная работа. Хотя я и сейчас не уверена, что она поможет мне попасть в Нью-Йоркер. Наверное, надо ждать худшего, ведь до сих пор все шло слишком уж гладко, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотя, может, я просто сошла с ума. Это вряд ли, деточка. Я думаю, ты просто очень чувствительна. Но знаешь, я согласен с тем, что тебе повезло. Люди могут прожить всю жизнь и не увидеть того, что увидишь ты за один этот год. Ты только подумай. Ты едва закончила университет. И уже работаешь у самой влиятельной женщины в самом престижном журнале и в крупнейшем журнальном издательстве в мире. Ты увидишь, как крутятся колесики в самом сердце механизма. Если ты будешь держать ушки на макушке и добросовестно выполнять свои обязанности, ты за один год узнаешь больше, чем многие твои коллеги за всю свою карьеру». В центре доски он выложил свое первое слово. «Удар». «Неплохо для начала», — сказала я и подсчитала очки, умножив их на 2, потому что это было первое слово, открывающее игру. «Папа» — 22 очка, «Энди» — 0. Мои буквы не выглядели многообещающе, но потом я вдруг поняла, что если бы у меня было еще одно «А», я смогла бы написать «Прада». Но это имя собственное и, конечно, не считается. Вместо этого я прибавила к «Д», «Е» и «А» и получила свои жалкие 6 очков. «Я хочу убедиться, что ты встряхиваешь по-честному», сказал папа, размахивая коробкой с буковками. «Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что для тебя грядут великие перемены». «Надеюсь, ты прав. По крайней мере, обрезков оберточной бумаги мне теперь хватит надолго. Может, и получше что-нибудь подвернется». «Обязательно, детка, непременно. Вот увидишь. Тебе, может быть, кажется, что ты занимаешься чепухой, но это не так, поверь мне. Это начало чего-то грандиозного. Я чувствую. Я тут разузнал кое-что о твоем боссе. Эта Миранда считается женщиной с тяжелым характером. Что верно, то верно. Но я думаю, тебе она понравится. И еще я думаю, что и ты ей понравишься». Весьма довольный собой, он составил на доске слово «скатерть», использовав мое «Е». «Надеюсь, ты прав, папочка. Я очень на это надеюсь». «Она главный редактор «Подиума». Ну, знаете, это журнал мод», — настойчиво твердила я в трубку, сдерживаясь из последних сил. «А, поняла, о ком вы», — сказала Джулия, младший агент по рекламе из книг для молодежи. «Классный журнал. И мне страшно нравятся эти письма, где девочки-подростки рассказывают о своих проблемах. Неужели все это правда? Помните одно письмо там? Нет-нет, это не для подростков. Это скорее для взрослых женщин. Теоретически, по крайней мере». «Как, вы действительно никогда не видели «Подиум»? Да неужто такое вообще возможно?» — думала я. «В общем, ее фамилия Присли». «Да, Миранда», — сказала я с поистине ангельским терпением. «Интересно, как бы она отреагировала, если бы узнала, что я говорила по телефону с человеком, который никогда не слышал ее имени? Вряд ли ей бы это понравилось». «Если вы свяжетесь со мной, я буду очень вам признательна», — сказала я Джулии. «И если придет старший агент по рекламе, передайте ей, пожалуйста, мою просьбу. Пусть она позвонит мне». Было утро пятницы, середина декабря. От сладостных безоблачно свободных выходных меня отделяло всего 10 часов. Только что я пыталась убедить совершенно равнодушную к моде Джулию из книг для молодежи, что Миранда Присли – важная персона. Персона, ради которой стоит поступиться правилами и забыть о здравом смысле. Это требовало гораздо больших усилий, чем я ожидала. Я и предположить не могла, что мне придется растолковывать, кто такая Миранда, человеку, который никогда в жизни не слышал ни об одном из самых авторитетных в мире модных журналов, ни о его знаменитом редакторе. За 3 коротких недели в «Подиуме» я уже поняла, что такое давление авторитетом. Всего лишь часть моей работы. Но обычно человек, которого я пыталась убедить или запугать, сдавал позиции при одном лишь упоминании одиозного имени моей хозяйки. К несчастью, Джулия работала в академическом издательстве, где VIP-персоной считается скорее кто-нибудь вроде Норы Эфрон или Венди Вассерштейн, нежели женщина, известная своим безупречным вкусом при выборе меха. Я понимала это и пыталась мысленно вернуться в то время, всего 5 недель назад, когда сама еще ничего не слышала о Миранде Присли. И не могла. Но я точно знала, что это благословенное время было. И я завидовала безразличию Джулии, но у меня было задание, а она ничем мне не помогла. Завтра, в субботу, должна была увидеть свет 4-я книга о Гарри Поттере, и 8-летние дочки Миранды пожелали иметь каждое по экземпляру. В магазинах книга появится только в понедельник, но мне необходимо получить уже в субботу утром, прямо из типографии, после чего Гарри и компания отправятся на личном самолете в Париж.